Следовательно, смех висельника имеет место, когда Дэнни обнаруживает себя в петле, и его ребенок говорит: «Я совсем не хотел так кончить. Почему же я здесь оказался?» Тогда мать в его голове улыбается, и он понимает, что она обманом заманила его. И тогда перед ним выбор: либо сойти с ума и убить ее и самого себя, или рассмеяться. В такие моменты он может позавидовать брату, который предпочел психолечебницу, или сестре, которая выбрала самоубийство. Но ни к одному из этих выходов он не готов. Пока. Смех или улыбка висельника возникают после особого типа стимулов и реакций, называемых виселичными транзакциями. Типичный пример – алкоголик, который, как знают все в группе, не пил уже 6 месяцев. Однажды он приходит и дает остальным возможность поговорить о своих проблемах. Когда они все выложили и предоставили сцену ему, он говорит: «Угадайте, что произошло в уикенд». Достаточно одного взгляда на его слегка улыбающееся лицо, и все знают ответ. И все тоже готовы заулыбаться. Один из присутствующих начинает виселичную транзакцию, спрашивая: «Что же случилось?» «Ну, я выпил немного, потом еще, и следующее, что я помню...» Тут он уже хохочет, и все остальные тоже. «Это трехдневный загул». Стайнер, который первым четко описал этот феномен, говорит: «В случае с алкоголиком Уайт рассказывает аудитории о своем прошлом запое, и все слушатели, включая, может быть, и терапевта, радостно смеются. Этот смех детей-слушателей усиливает и подкрепляет улыбку матери-ведьмы или людоеда, которые довольны тем, что Уайт подчинился их предписанию. Не рассуждай, пей». И на практике затягивает петлю на шее Уайта. Смех висельника, который возникает в результате виселичных транзакций, означает: если пациент смеется, рассказывая о своих неудачах, и особенно если аудитория присоединяется к его смеху, значит, его неудача – часть катастрофы, запланированной сценарием пациента. Когда окружающие смеются, они увеличивают выигрыш, ускоряют судьбу пациента и мешают ему выздороветь. Таким образом, осуществляется родительский замысел. Ха-ха.